то падая, то снова нарастая, как маленький кораблик на волне, густую грусть шарманка городская из глубины двора дарила мне. И вот уже от слез на волосок я слышал вдруг, как раздавался четкий, свихнувшийся какой-то нотки, веселый и счастливый голосок, пускай охватывает нас смятеньем, несоответствие мехов тугих, но перед наводнением смертельным все хочет жить, и нету правд других. Все ухищрения и все уловки не дали ничего взамен любви. 100 раз я нажимал курок винтовки, а вылетали только соловьи.